Основные тенденции американской идеи. Флекер. «А теперь, малыш, выкладывай все, что знаешь», — диктовал Эндрю. Звуковой фон. Звук закрывающейся двери, поворот ключа в замке. Бадди. «Ты не заставишь меня говорить, Флекер!» Звуковой фон. «Оплеуха!» Флекер. «Может, вот это изменит твое мнение, малыш? Где Джерри Кармайкл?» Бадди, смеясь. «Вот значит, что тебя интересует, Флекер!» Флекер. «Да!» Неспешно, с угрозой, цедит слова. «И я собираюсь это выяснить, так или иначе, понятно?» Звуковой фон. Нарастает вой сирены, достигает пика, потом затихает. Диктор. «Заговорит ли Бадди? Узнает ли от него Флекер, где прячут спасенного сына железнодорожного магната? Успеет ли Дасти Блейдс выручить Бад? Настраивайтесь на нашу волну в понедельник, в это же время». Эндрю откинулся на диван, положил ноги на кофейный столик, потянулся, вздохнул, наблюдая, как Ленард дописывает текст в стенографический блокнот. 30 баксов. Еще 30 баксов. Текст не короткий?» «Нет», — ответил Ленар. 11,5 страниц. Это хороший кусок, Энди». «Да». Эндрю закрыл глаза. «Поставь на полку рядом с Моби Диком». «Очень динамичный», — Ленар встала. «Не понимаю, чего они жалуются?» «Мы, милая девочка», — Эндрю начал потирать глаза руками. «Не надо так тереть глаза». Ленар взяла пальто. «Ты можешь внести инфекцию». «Ты права». Эндрю все тер и тер глаза. «И представить себе не могу, как ты права». «До завтра». 10 утра?» спросила Ленар. 10 утра. «Вырви меня из объятия сна. Мы оставим Дасти Блейдса наедине с судьбой и займемся приключениями Ронни Кука и его друзей по $40 за сценарий. Писать о Ронни Куке мне всегда нравилось больше, чем о Дасти Блейдсе. Видишь, как действует на человека лишние $10. Он открыл глаза, увидел, что Ленар надевает шляпку перед зеркалом. Если он прищуривался, она уже не казалась ему такой простушкой. Он жалел Ленар с ее бесцветным лицом и мышиными волосами. И кавалера у нее не было. Она надевала красную шляпку с лентой, болтающейся с одной стороны. Шляпка выглядела на ней забавно и грустно. Эндрю понял, что это новая шляпка. «У тебя очень красивая шляпка», — заметил он. «Я ее долго выбирала». Ленард даже покраснела от удовольствия. Ее обнову заметили. «Горит!» — закричала гувернантка из соседнего дома. Обращалась она к 3-летней девочке. «Горит, немедленно отойди оттуда!» Эндрю повернулся на живот, положил подушку под голову. «Есть какие-нибудь идеи для Ронни Кука и его друзей?» «Нет. А у тебя?» «Тоже нет». «Завтра они появятся, как всегда». «Да», — согласился Эндрю. «Тебе надо бы взять отпуск. Выметайся отсюда». «До свидания». Ленар направилась к двери. «Выспись сегодня как следует». «Твоими бы молитвами». Одним глазом Эндрю наблюдал, как она выходит из кабинета, направляясь через гостиную и столовую к входной двери. Ноги у нее даже очень ничего. Почему-то у девушек с простенькими лицами обычно красивые ноги. Но у Ленар ноги были волосатыми. Ей явно не везло в жизни. «Да-да», — изрек Эндрю, когда за Ленар закрылась дверь. «Она не из везучих». Он вновь закрыл глаза и попытался уснуть. Солнечный свет вливался в окна, занавески раздувало ветерком, солнечные лучи согревали веки. На другой стороне улицы на стадионе четверо мальчишек перекидывались бейсбольным мячом. Мяч взлетал в воздух после удара биты, с чавканием попадал в перчатку полевого игрока. За бейсбольным полем ветер шуршал листвой высоких деревьев, старых, как Бруклин. «Гарриет!» — кричала гувернантка. «Немедленно прекрати, а не то весь день будешь стоять в углу. Гарриет, я требую, чтобы ты это прекратила». Гувернантка была француженкой и говорила по-английски с крайне неприятным французским акцентом. Маленькая девочка расплакалась. «Мама, мама, она хотела меня ударить!» Маленькая девочка ненавидела гувернантку, и гувернантка ненавидела маленькую девочку. И они постоянно жаловались друг на друга матери девочки. «Мама, ты маленькая лгунья!» — закричала гувернантка. «Ты вырастешь и останешься лгуньей до конца своих дней. Ты просто не сможешь не лгать!» «Мама!» – вопила маленькая девочка. Они ушли в дом, и воцарилась тишина. «Чарли!» – крикнул один из мальчишек на бейсбольном поле. «Отбей мяч в мою сторону!» Зазвонил телефон. На четвертом гудке трубку сняли. Эндрю услышал голос матери. Она вошла в кабинет. «Человек из банка хочет с тобой поговорить». «Ты могла бы сказать, что меня нет дома». «Но ты же дома!» – резонно возразила мать. «Откуда я могла знать, что...» «Ты права». Эндрю сел. «Ты абсолютно права». Он прошел в столовую к телефонному аппарату. Поговорил с человеком из банка. «У вас перерасход в $111», – сообщил человек из банка. Эндрю искоса глянул на мать, которая сидела на стуле, положив руки на колени и чуть повернув голову, словно для того, чтобы не пропустить ни одного слова. «Я думал, у меня на счету порядка $400», — сказал Эндрю в трубку. «У вас перерасход в $111», — повторил человек из банка. Эндрю вздохнул. «Я проверю». «В чем дело?» — спросила мать. «У меня перерасход в $111». «Это нехорошо». Мать покачала головой. «Не надо бы тебе так сорить деньгами». «Да». Эндрю вернулся в кабинет. «Ты ужасно безалаберный». Мать следовала за ним. «Ты должен вести учет своим деньгам». «Да». Эндрю уселся на диван. «Поцелуй меня», попросила мать. «Зачем?» «Просто так», она рассмеялась. «Хорошо». Он поцеловал, и мать на мгновение обняла его. Он вновь сел на диван. Она пробежала пальцами под его левым глазом. «У тебя мешки под глазами». «Совершенно верно». Она поцеловала его и скрылась в глубинах дома. Он закрыл глаза. Из глубин дома донесся шум пылесоса. Эндрю чуть не взвыл. Поднялся, пошел в ее спальню, где она, встав на колено, собирала пыль, накопившуюся под кроватью. «Эй!» – крикнул Эндрю. «Эй, мама!» Она выключила пылесос, повернулась к нему. «В чем дело?» «Я пытаюсь уснуть». «Так почему ты не спишь?» «Пылесос! От него трясется весь дом!» Мать встала, лицо посуровило. «Я должна прибираться в доме, не так ли?» «Почему ты должна прибираться именно в тот момент, когда я пытаюсь уснуть?» Мать вновь опустилась на колени. «Я не могу пользоваться пылесосом, когда ты работаешь. Я не могу пользоваться им, когда ты читаешь. Я не могу пользоваться им до 10 утра, потому что ты спишь. Когда же, по-твоему, я могу прибираться в доме?» — крикнула она, перекрывая шум пылесоса. «Почему ты не можешь спать ночью, как все?» Она наклонилась ниже и энергично заелозила щеткой под кроватью. Эндрю несколько секунд смотрел на нее. Возражений не находилось. Гудение пылесоса било по нервам. Он вышел из спальни матери, плотно закрыв за собой дверь. Зазвонил телефон, он снял трубку. «Алло? Эндрю?» – голос агента. Его агент был родом из Бруклина, но твердо выговаривал «А», чем производил впечатление на актеров и рекламодателей. «Да, Эндрю, мог бы и не звонить. Сценарии Дасти Блейтса закончены, завтра они их получат». «Я звоню по другому поводу, Эндрю. На сценарии Блейтса постоянно идут жалобы. Действие развивается очень уж медленно, тянется как жевательная резинка.